Глава 5. Любовь к роскоши у моего отца тоже была родом из 90-х. Это ощущалось во всем, чем он владел. В помпезных залах с лепниной и хрусталем в гостиных его домов, в выборе им одежды, в тюнинге его машин, в тюнинге его женщин. Вот смотришь на Марго и сразу понимаешь, она тоже родом из 90-х, из грез шальных мужчин, которые привыкли зарабатывать деньги на кураже и опасности, любили азарт и совсем не боялись смерти. Меха, бриллианты, силикон в губах и грудях, ботокс на лбу, чтобы ни одна эмоция, кроме высокомерия и превосходства, не отразилась на этом каменном лице богини. Интересно, сестра тоже рано или поздно примет правила игры этого мира? Пока она была совершенно очаровательной, натуральной и крайне искренней красоткой. Немного угловатой в платье, к которому не привыкла кардинально, но на драйве. Ее все еще не отпускало наше вечернее приключение, и потому притуплялось чувство страха перед гневом отца за рисковый внешний вид. Если Ира еще двигалась на адреналине, то меня по пробуждении сразу накрыло с головой. Образ загадочного, странного мужчины, чьи глаза даже сейчас были передо мной, как в настоящем, стоило только подумать о нем, сначала долго не давал заснуть, а потом и вовсе пришел в мое сновидение. Этот сон был рваный, алогичный, напитанный пылью и духотой пустыни Египта, а еще ее страстью, пряной и мокрой, чем-то запретным, порочным и до невозможности, до низких вибраций в животе влекущим. Думала о том, что мне снова придется с ним встретиться, и кровь в жилах стыла. И как не убеждала себя, что для Даниила это будет первая встреча, а все равно сердце было готово разорваться от волнения. «Саш, ты все?» Из мрачных мыслей на поверхность реальности меня вырывает Ирка, упорно стучащая в дверь. «Можно зайти?» «Да-да, конечно». Открываю ей, снова зависая на ее образе в этом платье. «Папу убьет потом, конечно». Обидно только, что черного он не убьет за все его хамство и безнаказанность, за неуважение к будущей невесте. Все шишки опять женщинам. Больно опять за сестру. «Слушай, ну ты тоже выглядишь шикарно!» — оглядывает она мое до предела закрытое черное платье в пол. Я решила не давать черному ни малейшей возможности усомниться в моей идентичности, если вдруг что-то пойдет совсем по плохому сценарию. Просто тихая, скромная старшая сеструха Иры, по меркам этого мира, можно сказать, старая дева. Приехала на семейное мероприятие, не отсвечивает, тут же уедет к себе. Ничего ей от этого мира не надо. Я даже краситься сильно не стала, немного подвела стрелки и припорошила тушью глаза, нанесла бесцветный блеск на губы, расчесала свои прямые пепельные волосы. И хватит с меня. Я же не королева Марго, разодетая в пух и прах. Словно бы помолвка сейчас у нее, а не у дочери. Так, не забудь накинуть кардиган. Напомнила я Ирке, чтобы малой позволили хотя бы из дома выехать в платье, вырез сзади которого точно не устроит папаню. Да, все при мне. Из поместья мы выходили последними. Во-первых, только имениннице и ее верному пажу в моем лице сегодня разрешалось идти против правил и приходить с опозданием, которые терпеть не мог мой пунктуальный отец. Во-вторых, нужно было гарантированно не попасть под горячую руку с дресс-кодом, ведь розовое безумство было пущено в утиль. Значит, видеть нас могли только уже в зале торжеств, когда назад дороги нет. Доехали быстро, зашли через черный ход. Тамада в лице одного из помощников отца, очень взбудораженный и какой-то чрезмерно напряженный для радостного повода, как только увидел нас, сразу зашипел, что гости все в сборе, и вообще-то это неправильно, что именинница заставляет всех ждать. Но дело было очевидно в другом. Судя по количеству головорезов с оружием на входе, на месте был не только мой отец, но и второй виновник торжества. Всех ждать Ира могла заставить, а вот черного... Вот в чем была проблема. Черный приехал раньше своей будущей невесты. Сердце снова неистово забилось в груди. Мы переглянулись с Ирой. «Все в порядке?» — спросила напоследок сестру, поправляя ее наряд. Она кивнула утвердительно и улыбнулась. Я в ответ. Вот только у самой внутри все было далеко до штиля. Она вошла в зал под фанфары и аплодисменты, после объявления нараспев. Как будущая королева преступного мира этого города, как главная его завидная невеста сейчас. Я выдохнула. Самый идеальный момент для меня — остаться совершенно незаметной. Быстро одернула тяжелую бархатную портьеру, которая закрывала выход на сцену со стороны подсобных помещений. Протиснулась вдоль стенки, едва не чихнув от скопившейся между ней и тканью пылью. Нащупала спасительный конец преграды. Мне всего лишь нужно сейчас незаметно прошмыгнуть в зал. Кто увидит черную кошку в черной комнате, когда весь блеск софитов обращен на сцену и Иришку? Сначала убеждаюсь, что твердо стою на ногах, а потом и сама быстро выныриваю из-за шторы. Выдыхаю облегченно. В зале реально полно народу. Но все они сейчас смотрят на сцену. Все нормально и штатно. Быстро оглядела столики, чтобы найти тот, за которым сидит семейство во главе с нашей царственной Марго. Найти ее было нетрудно. Ожидаемо, она сейчас сияла не меньше гирлянды на елке. И в этот самый момент, когда глаза уже почти нащупали спасительную твердыню, я застываю. Потому что вместо того, чтобы смотреть на сцену, если не с восторгом, то хотя бы с интересом, или просто ради приличия, ибо там блистает сейчас его вот-вот невеста, черный в упор смотрел на меня. В темноте на расстоянии 10 метров между нами каким-то непостижимым образом его взгляд поймал мой силуэт. Я нервно сглатываю и отвожу глаза. Отмираю, начиная неуклюжее движение к столу отца, бросая время от времени тихие приветствия тем, кого знаю или кто знает меня. А он все смотрит, провожая глазами. Вот так нагло, не стесняясь, совершенно наплевав на невесту. И совершенно полностью ввергнув меня во внутренний хаос. Что это, черт возьми, происходит? Он не мог меня узнать. Просто не мог. Исключено. Особенно сейчас, в этом монашеском платье, совершенно в другом образе, с открытым лицом и закрытым телом. Тогда какого черта он так смотрит?